Пятница. Хорошие новости. Я гений. Плохие новости. У меня нет рентгеновского зрения. Сегодня я так много думал, что разболелась моя квадратная голова. Но оно того стоило. Я придумал абсолютно гениальный план, как достать добычу из подземелья. Знаете, иногда я сам поражаю себя своим великим интеллектом. Я назвал этот план «Операция «Кротовая нора», потому что я собираюсь выкопать нору, словно крот. И к этому плану не подкопаться. Ха! Поскольку я не хотел драться со скелетами перед входом, я решил прокопать ход снаружи, прямо в зал с сундуками. Я знаю, что это рискованно, потому что не знаю точно, где находится зал. Зато знаю, где находится вход и выход. Я постараюсь повторить свой путь на поверхности, над пещерой. Уверен, что паника никак не влияет на чувство направления. Так ведь?